Глава 17. Стоп! Где камбуля? Где камбуля, я сказал? Так, все на первую точку. Повторяем по новой. Дверь приоткрыли, бросили камбулю и только потом входим и зачищаем. Понятно? Понятно, ясно. Так точно, Селенс, отозвались бойцы. Все, поехали заново. Штурм! Я стоял на площадке башни и, опершись на парапет, наблюдал, с каким удовольствием мой приятель гоняет по полосе четверых новобранцев. Тренировочный полигон располагался в низинке, за частоколом. Что именно там происходит и как все устроено, можно было увидеть только отсюда. Вбитые в землю кори обозначали улицы и дома, брошенные на землю палки, заборы и другие препятствия. Палки в руках бойцов, арбалеты и карамультуки, заткнутые за пояс деревянные чурбачки, гранаты. Те самые камбули, о которых ругался Газ. Почему я их так назвал? Да просто, когда изобретал их, неожиданно вспомнил одно старое видео, где наши военные инструкторы и советники обучали кого-то там в Африке высокому искусству войны, а обучаемые обучались хреново и всякий раз норовили швырнуть камбулю совсем не туда, куда нужно. «Так, первый пошел, второй прикрывает», — доносились снизу команды. «Урваная холка! Качнул маятник и назад! Не спать!» «Показал, что и сколько. Зачистили, двинулись дальше. Давай, следующая пара!» Сегодня бойцы отрабатывали штурм здания. Вряд ли нам это понадобится в ближайшее время, но в перспективе запросто. О будущем надо заботиться, даже если тебе самому места в нем не найдется. «Как там? Известия были? Что-нибудь новое есть?» Я повернул голову. Поднявшаяся на башню Паоре остановилась в двух тянах справа и, приложив ладошку к колбу, чтобы прикрыться от солнца, смотрела на тренирующихся. Как она подошла, я опять не услышал. Похоже, умение ходить бесшумно и появляться внезапно – это у нее от рождения. «Ты бы хоть плащ надела, простудишься. Вон, ветер какой!» «Не бойся, я ненадолго», – улыбнулась подруга, погладив себя по выпирающему животу. Я покачал головой, но спорить не стал. Спорить с беременной женщиной – то еще удовольствие. «Ты, кстати, мне не ответил». «Не ответил? На что?» «Я спрашивала, новости есть?» «Новости?» – почесал я в затылке. «Да, в общем-то, нет. Голубя не было, радио тоже, поэтому все по плану, ничего неожиданного». «А завтра?» «А завтра, надеюсь, будут», — сказал и тоже приложил руку ко лбу. «Сегодняшняя тренировка, скорее всего, будет последней. Завтра, если ничего неожиданного не случится, это полуотделение уйдет на юг, без замены. Здесь, кроме меня и Гаса, останутся всего двое, наиболее опытные, выдержавшие все, какие только возможны проверки, в том числе самую главную — боем». Старые соратники по мятежу, так и Каллер. А потом еще должен вернуться Борс. И вот тогда мы действительно сможем встретить любых гостей. Хоть роту, хоть корпус, хоть целую армию. «Знаешь, я все никак не пойму. Он что, и вправду такой дурак? Ничего не видит?» Я вновь посмотрел на повара, проследил за ее взглядом. На самом краю полигона, под небольшим навесом, сидела Нуна. Она всегда туда приходила, когда Газ проводил занятия. Сидела, не вмешивалась, что-то вышивала или вязала. Газ на нее внимания не обращал, но и не прогонял. Когда тренировки закончились, девушка уходила и принималась за свои привычные дела – руководить слугами и управлять замком. Эти обязанности я возложил на нее с согласия Паора и Гаса. И Нуна неплохо справлялась с ними. Видимо, сказывались опыт и выучка со времен службы у господина-наместника. Почему они с Гасом так и не сошлись? О первой причине мне поведал сам Гас, и рассказывать об этом Паоре я не хотел. А вот что касается второй причины. «Зачем ему это?» «Что это?» «Зачем ему повторять то, что случилось с нами?» «С нами это другое, совсем другое», — покачала головой женщина. «Я знаю, но со стороны это выглядит... ну, в общем, как-то не очень выглядит. Просто представь себе, он улетит, улетит навсегда, а она останется. Соломенная вдова, брошенная, никому не нужная». «Ну я же ведь тоже останусь», – пожала плечами Паоре. «Да, кстати», – сменила она неожиданно тему. «Я утром просила Аркуша, чтобы он девок прислал». «И что?» «Пообещал, что будут. Там из них целая очередь выстроилась». Я мысленно хмыкнул. «Вот уже целый месяц у меня с Пао ничего не было. Во-первых, из-за ее беременности. А во-вторых, да, второе – это уже навсегда. И хорошо это или плохо, сказать сложно. Просто потому что не знаю». Тем не менее, о моем здоровье Паора заботилась. Говорила, нельзя мужику без бабы оставаться, тем более такому, как я. И в результате, не спрашивая моего разрешения, просто поставила меня перед фактом. Через неделю после отлучения от своего тела, когда я буквально на стенку лез от неудовлетворенных желаний, привела в замок пятерых деревенских девок и заперла меня с ними в спальне на целую ночь. Девки, как это ни удивительно, были ничуть не против. А дядька Аркуш, после смены власти в баронстве, вновь ставший старостой, чуть ли не до потолка от радости прыгал. Раньше об этом не знал, но, как оказалось, подобная практика подсовывать под сюзерена местных девиц не считалась на Флоре чем-то предусудительным и даже наоборот приветствовалась, типа, чтобы породу улучшить, тем более если барин нормальный и его вторая половинка не возражает. Насчет второй половинки они, конечно, погорячились. Официальным браком мы с Пао не сочетались, но все равно все вокруг называли ее только Миледи и полагали моей супругой. «Слушай, а давай я тебя баронессой сделаю? Типа, чтоб все по закону, а?» — предложил я, шагнув к подруге и осторожно обняв ее. «Жениться, что ли, на мне собрался?» — удивилась Паора. «Зачем?» «Ну, не знаю. Просто подумал, что так будет лучше». Женщина засмеялась. «Это, конечно, довольно мило с твоей стороны, но мой ответ – нет». «Почему?» «Во-первых, всем вокруг наплевать», – начала перечислять Пао. «Во-вторых, когда ты и Газ улетите, со мной будет именно то, что ты говорил про Нуну. Соломенная вдова при живом муже, да еще и с детем на руках. Зачем мне все это? Лучше уж как сейчас, когда никто никому ничего не должен. Ну и, наконец, в-третьих». Она неожиданно замолчала и вновь тронула себя за живот. «Что в-третьих?» – не выдержал я. «Все, что нам нужно, мы друг от друга уже получили. Ты вот-вот улетишь, а я стала нормальной женщиной. У меня будет дочь, и теперь я такая, как все. Я больше не изнываю от похоти. Мне больше не нужно так много секса. Я излечилась. Ты понимаешь, Дир? Полностью излечилась. Совсем». «А разве это была болезнь?» – попробовал я пошутить. «Именно что болезнь», – не приняла шутку Паора. «Что на моей планете считалось обыденностью, здесь превратилось в безумие. Я поняла это только сейчас, когда все закончилось». «Так значит, да, что было, то было, и я ни о чем не жалею, но...» «Что но?» «Мы не любим друг друга, и ты это знаешь. Мы это оба знаем. Прости». Она мягко отстранилась от меня, еще раз взглянула на тренировочную площадку, потом развернулась и молча направилась к выходу. Я ее не удерживал. Действительно, не было смысла, но на душе, как это принято говорить, кошки скребли. Ведь еще 3 месяца назад нам обоим казалось, что мы друг без друга не можем. Я это точно помню. «Уверена, что получится?» «Конечно. А иначе зачем бы я все это делала?» Пробираться по темному лесу, когда все нормальные люди спят, задачка не из простых. Был бы в наличии ПНВ, я бы не волновался. Но раз ПНВ у нас нет, как нет и простого фонарика, надеяться можно лишь на Луну, собственное чутье и веру, что спутница действительно знает, что делает. Луна, кстати, здесь менее яркая, чем на Земле, поэтому идти через чащу приходилось осторожно, не торопясь, полагаясь больше на слух, чем на зрение. «Фух, пришли!» Пао остановилась так резко, что я чуть было не налетел на нее. Поляна, к которой мы вышли, казалась как будто посеребренной, призрачным лунным светом. И на ее фоне фигура моей подруги, классические песочные часы, выглядела еще притягательнее. Простой силуэт, лишенный деталей, но идеально очерченный, будил фантазию и возбуждал не хуже, чем при осязании. «Не торопись, успеем еще!» Словно почувствовав мое настроение, бросила спутница и, не оглядываясь, протянула мне руку. «Иди сюда!» Я подошел. Ее ладонь показалась мне на удивление мягкой и очень-очень горячей. Организм отреагировал моментально. Тело буквально вздрогнуло. Желание овладеть этой женщиной здесь и сейчас, не откладывая, заполнило меня в один миг. Но все-таки я сдержался. «Не торопись», – тихо повторила Паора. Ее голос тоже дрожал от страсти, но она тоже сдерживалась. Цель нашей вылазки располагалась посередине поляны. Мавзолей, зиккурат, кумирня, святилище. Как правильно называется это сооружение, я так и не выяснил. Главное, что такое имелось в любом баронстве, и они мало чем отличались. Из замка мы выбирались в середине ночи, по потайному ходу, из комнаты, где стоял репликатор. Никто не должен был видеть, как новоиспеченный барон и его то ли подруга, то ли жена, то ли вообще рабыня покидают свое жилище. За те 10 дней, что прошли от моего восшествия на престол, нам только-только удалось разгрести первоочередные дела. И я предлагал Паоре подождать еще хотя бы недельку, но та была непреклонна. Сегодня дальше ждать ни к чему. Твердо сказала она, и мне оставалось лишь согласиться. Действительно, нафига оттягивать то, что давно решили? Тем более, что и ситуация в нашем баронстве стала гораздо спокойнее, чем в первые дни. Удачный мятеж, из-за своей удачи превратившийся в революцию, сразу же выявил массу проблем. В первую очередь они касались управления обширным баронским хозяйством. 5 больших деревень, 10 малых, десятка 3 хутора, пастбища, пашни, водные и лесные угодья, 11 тысяч подданных обоего пола. И как только предыдущий владетель, старый Румий, а не убивший его бандит, имя которого никто и не вспомнил, руководил этим всем, имея под рукой менее сотни слуг и помощников, включая в том числе и дружину. У меня своих дружинников не было, но, как оказалось, в большом количестве они и не требовались. Пирамида власти выстраивалась здесь достаточно просто. Есть сюзерен, есть его приближенные подчиненные, есть подчиненные приближенных, и так до конца, до самого последнего батрака с дальнего хутора. Основное отличие местной и иерархической пирамиды заключалось в том, что свергнуть барона и занять его место являлось настолько сложной задачей, что за нее никто никогда не брался. Убийство старого Румия – то исключение, которое лишь подтверждало правило. Убить барона легко, но получить власть над баронством практически невозможно. А если нет власти, нет доступа к репликатору. Нет репликатора – нет нужных всем ништяков, на вроде энергобатареек, оружия и лекарств. Нет ништяков, нет торговли, хозяйство приходит в упадок, соседние сюзерены начинают присматриваться к оставшимся без владетеля селам и нивам. Руководить экономикой я поручил Паоре, как уже имеющий опыт и прошедший соответствующее обучение во владениях своего приемного отца барона Калистуса. В помощь ей определил Нуну, доверив той управлять замком и примыкающим к нему землям. Гас стал начальником всех силовых структур, его должность называлась Силенц. Название выдумал я, и Гасу оно понравилось. В имперской армии так обращались к старшим офицерам, а среди гражданских – к лицам, имеющим высокое положение в обществе. Борса коллегиальным решением назначили специальным представителем по связям с общественностью, иначе главным пропагандистом, разъясняющим массам действия и указа властей. А еще я планировал сделать его чуть позже – дипломатом-разведчиком, вынюхивающим и высматривающим, что там у соседей. С его компанейским характером и умением втереться в доверие, вон даже Паоре на него не обиделась за тот случай на речке, когда он узрел ее в неподобающем виде и напугал до колик. Борсий мог много что выяснить и много кого убедить в том, что нужно. Его приятели, Каллер и Так, стали моими личными порученцами. Трое других мятежников, не принимавших непосредственное участие в первом бою и штурме поместья, были переданы в оборот Гасу. Тот обязался в кратчайшие сроки сделать из них настоящих бойцов, а следом и остальных, кого наберем. К слову, забегая вперед, за 3 полных месяца моего баронства нам удалось набрать в дюжину только 16 парней. И это из около 4000 подданных мужского пола, годных к несению службы. 3 сотни желающих, но не прошедших отбор, вошли позднее в состав добровольной народной милиции, следящей за порядком и безопасностью на местах. Указ о ее создании я выпустил одним из первых. Другим стал указ об отмене прежних налогов и введении нового. Баронской десятины от всех доходов. Сбор десятины я перепоручил деревенским старостам. А чтобы они не подворовывали, ну или если и подворовывали, то не сильно, издал специальное распоряжение об агентах-инспекторах, которым вменялось в обязанности следить, в том числе за местными старостами и милицией. Распоряжение считалось строго секретным, но организовать контролируемую утечку труда не составило. Все, кому надо, были проинформированы. В тайне, конечно, а не напрямую. В итоге и старосты, и милиционеры пытались все время выяснить, кто из их ближних может следить за ними. Но поскольку ни одного агента мы так и не завербовали, да и не особо стремились, если на чистоту, то все подозревали всех и, соответственно, старались не слишком наглеть. Первые 5 дней по всему баронству шли повальные чистки. Деревенские активно избавлялись от прихвостней и прислужников предыдущей власти. Злоупотребляли, конечно, но я в этом им не препятствовал. Демократия снизу – дело хорошее. Чем больше в своих разборках замажутся, тем меньше будут потом кивать на господина барона. Замка репрессии Ясень-Пень тоже коснулись. В его обслуге числились 3 лакея, 4 служанки, садовник-дворник, 2 посменных кухарки и камердинер-дворецкий. Последнего убили вместе со старым бароном, а нового не завели. Традицию я продолжил, в смысле не стал восстанавливать эту штатную единицу, поскольку большую часть обязанностей камердинера теперь выполняла Нуна. Садовник особых претензий не вызвал, а вот служанки с лакеями наоборот. Две дамочки оказались любовницами убитого узурпатора или наложницами, фиг разберешь. Их просто выгнали, без наказания. С лакеями поступили суровее. После допроса с пристрастием один сознался, что работал на бандюганов еще при прежнем бароне, но в его убийстве участия не принимал. Изменщику выписали плетей и отпустили на все четыре стороны. Как потом выяснилось, ничем хорошим это для него не закончилось. Через неделю уснул головой в муравейнике, да там и остался. Сам или ему помогли, разбираться не стали. Точно так же не стали разбираться и со вторым лакеем. Отдали его на деревенский сход, в Склинку. Он там, оказывается, перед тем, как в замок попасть, коров воровал и, погорев на краденом, чтобы избежать наказания, подался в прислуги в поместье. Его счастье, что деревенские решили не раздувать это дело до уголовщины и возвращать жулика на баронский суд, а просто наваляли идиоту бока и назначили штраф. Половина выплачивается потерпевшим, половина – милорду. Третий лакей проверку, в общем и целом, прошел. Его взяла на поруки Нуна, сказав, что помощник в доме ей так или иначе понадобится. А выгнать его, если будет плохо работать, мы завсегда успеем. Обе кухарки тоже прошли проверку, но Пао на всякий пожарный вытребовала снаружи целую коробку универсальных антидотов и тестов на яды. Традиция кого-то травить на флоре не прижилась. От отравлений, как правило, здесь быстро вылечивали. Но сам процесс извлечения удовольствия не доставлял. Нарус, кстати, тоже проживал в замке, в отдельном строении, с тремя подмастерьями. Последние обучались у мастера. По словам Паоры, после смерти Наруза мастером мог стать только один, лучший. И помимо учебы занимались в основном врачеванием. Формально никого из них не допрашивали. Просто провели вдумчивые беседы и оставили на время в покое. Специалистами, как известно, даже владетели не разбрасываются. А на лояльность новому сюзерену их надо испытывать аккуратно, спокойно, без членовредительства. Весьма любопытно, что поначалу мне показалось, что всего 3 врача на 11 тысяч населения – это чрезвычайно мало. На Земле их даже в какой-нибудь Африке будет чуток побольше. Однако чуть позже выяснилось, с тем набором лекарств, профилактических мер и лечебных методов, которые есть на флоре, 2-3 врача на 10 тысяч народа – соотношение оптимальное, без перегибов. Тем более, что в каждой большой деревне имелись к тому же фельдшерские и ветеринарные пункты. Скотину ведь тоже надо лечить, не только людей. Кроме издания указов и изучения местных реалий, мне за первую неделю баронства пришлось изрядно помотаться по своим новым владениям. То же самое происходило и с остальными членами нашей команды. Работы хватало на всех. У нас с Пау после очередного тяжелого дня не оставалось сил даже, чтобы нормально потрахаться. Валились на кровать в собственной спальне, быстренько занимались любовью и потом дрыхли без задних ног до утра. Время для отдыха появилось только на 9-е сутки. И уж тогда мы, наконец, оторвались. Всю ночь куролесили, не смыкая глаз и не размыкая объятий. А на 10-е сутки партнерша сказала: «Все, сегодня ни-ни. Страсти оставим для дела». К святилищу мы шли, держась за руки. Трава под ногами сминалась, но не шуршала. В свете луны белая облицовка стен выглядела будто покрытой серебряной пылью, а узкая дверь темнела на ее фоне черным провалом. Замок на двери отсутствовал. Согласно традиции, любой мог войти сюда, чтобы помолиться земле, воде и огненному туману. Но по факту, чтобы проникнуть внутрь, требовалось обязательное присутствие владельца этих земель. Потому что в реальности дверь открывалась только кристаллом, тем самым, что висел сейчас на моей шее. Попытка взломать кумирню приравнивалась к святотатству, являлась тягчайшим преступлением против власти и веры и наказывалась отрубанием головы. Желающих проверить на себе всю суровость закона, как правило, не находилось. Поэтому люди обычно обходили этот участок леса дальней дорогой, на всякий, как говорится, пожарный. Внутри святилища стоял мрак, тяжелый, густой. Сделаешь шаг от входа и словно бы погружаешься в вязкую непроглядную тьму. Фонарики, факелы, свечи и даже обычные спички Паоры брать с собой запретила, сказав, что это нарушит баланс. «Достань амулет», прошептала она, когда дверь закрылась, и мы оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Я вытащил из кармана древесный обломок. Точно такой же, только не настоящий, а копия, должен был находиться на постаменте в центре алтарной комнаты. Точь в точь, как святилище барона Астариса, откуда полгода назад мы с Гасом и прочими штрафниками вынесли уворованный артефакт, не зная, что он подделка. Странно, но только подумал о копии амулета, как сразу ее и увидел. А кроме того, рассмотрел постамент, на котором она лежала, ступеньки, которые вели к нему, стены алтарной, пол, швы между плитами. «Он резонирует», — тихо сообщила Паора. Обломок в моей руке и вправду дрожал, а еще он как будто светился. На самом деле светился, рассеивая окружающую темноту. Спутница протянула руку и тоже коснулась обломка. Он засветился сильнее, намного сильнее, почти как настоящий фонарь. «Попробуем так». Женщина опустила руку и отошла в сторону. Амулет продолжал светиться с такой же яркостью, как и до этого, когда мы держали его вдвоем. «Отлично, вошел в основной поток». Паора подошла к алтарю и убрала с него копию. «Положи сюда настоящий», — указала она на край постамента. Я сделал, как она говорила. Амулет продолжал гореть ровным холодным светом. «Ты чувствуешь?» «Что?» «Оглядись». Я огляделся. Стены как будто заволокло дымом, и в этом дыму мелькали оранжевые огоньки. «Это и есть огненный туман, да?» «Ты его никогда не видел?» «Нет, но слышал, что люди могут увидеть его только раз в жизни, когда умирают». Спутница засмеялась. «Это потому, что у них внутри мало барьерной энергии, а еще у них нет ордена власти, барьерного амулета, и они никогда не занимались любовью на алтаре трех святынь». Быстро скинув с себя одежду, она забралась на постамент, встала на колени и повернулась ко мне. «Ну же, давай, не спи!» Через десяток секунд я оказался там же, напротив Паоры, полностью обнаженной, стоя, как она, на коленях. «А теперь...» Паора закрыла глаза и придвинулась ко мне близко-близко, обхватив мою шею руками и плотно прижавшись грудью. «Возьми меня, как в последний раз в жизни, как будто мы в самом деле вот-вот умрем». Уговаривать меня не пришлось. Тело распирало желанием так, что казалось, оно сейчас разорвется. Обняв Паору за талию, я притянул ее с силой к себе и впился в ее губы своими. Дальше все было как в тумане. Я словно бы видел нас обоих со стороны, сплетающихся в экстазе телами и отдающих друг другу все, что только возможно и невозможно. Ложе под нами теперь тоже светилось, как и лежащий на нем амулет. Белые и золотистые нити тянулись от него, первые вниз, а вторые вверх, окутывая нас призрачной пеленой. То, что с нами происходило, не было просто сексом. Это было какое-то странное таинство по обмену энергией. Друг с другом, с землей, водой, небом, звездами. Тянущиеся вверх нити начали вдруг утолщаться, превращаясь в сверкающие канаты, скручиваясь между собой и мало-помалу сливаясь в один раскачивающийся из стороны в сторону световой столб. Светиться внезапно стали и наши тела. Скорость соития все убыстрялась и убыстрялась. Мы словно бы задались целью проникнуть друг в друга как можно глубже и соединиться так, чтобы нельзя было отличить, где я, где она, а где порожденное нами свечение, пронзающее постамент, пробивающееся сквозь крышу. Там, наверху, высоко-высоко под темному небосводу, рассекалась золотистая пленка сфера. Та самая дымка, которую обычным зрением видно только из космоса, и которая якобы защищает планету от злых чужаков. Столб текущего света неожиданно разделился надвое. Одна его часть теперь вливалась в меня, из меня в Пау, а от нее по второму полустолбу обратно наверх, в золотистую дымку. Обе части переплетались и расходились, судорожно пульсировали в такт нашим движениям. Потом в этот свет начали вклиниваться яркие белые огоньки, поднимающиеся снизу, от постамента. Белое пламя медленно, но верно заполняло роскошное тело моей подруги, выдавливая из него струящееся наверх золото, подменяя его собой. Защитная дымка на небе словно бы вздрагивала и расходилась волнами от попадающей на нее белизны, закручиваясь в этом месте в воронку, пытаясь стряхнуть с себя чужую энергию. Помочь ей могла лишь своя, золотистая, что копилась сейчас во мне, готовясь к реваншу, превращаясь в невидимое копье, стремящееся рвануться наружу, в белое пламя соперницы. Требовалось только дождаться момента, когда этот выстрел-бросок окажется неотвратимым, когда он сумеет снести все преграды. Нужный момент наступил, когда я опять почувствовал себя только собой. Исчезли видения, пропало ощущение отстраненности, что нахожусь сразу в двух местах, в роли участника таинства и одновременно стороннего наблюдателя. Осталась лишь бьющаяся в моих объятиях женщина. Она отдавалась мне вся, без остатка, и принимала меня в себя с такой страстью и пылкостью, что, казалось, готова была и впрямь умереть. А я проникал в нее все сильней и сильней, с неистовой болью и неимовернейшим наслаждением, смешиваясь с ее белизной и растворяя в ней свое золото. А дальше мы с Пао как будто взорвались. Вырвавшаяся на волю энергия залила все вокруг ослепительным светом и тут же, собравшись в пылающий шар, ударила вверх по растекающейся в небесах дымке. В отключке я находился не больше минуты, но по ощущениям несколько суток. Мы лежали полностью обессиленные, ни на что не способные. Наверное, впервые с нашего бегства из города я не находил для себя какой-то иной потребности, кроме как просто чувствовать, что моя женщина рядом, и слушать, что она говорит. «Спасибо, спасибо, Дир. Я уже и не чаяла, что это получится». Я ей не отвечал, просто легонечко гладил ее по спине и зарывался носом в ее шелковистые волосы. Любовная ложа опять превратилась в алтарь, и амулет уже не светился. Но я все равно его видел, как видел и темный разрыв, окутывающий планету защите. А Пао тем временем продолжала негромко рассказывать. «Это было просто ужасно. Всего через месяц я превратилась в какую-то похотливую сучку. Сначала я совратила всех слуг в поместье, затем шестерых сыновей барона, а потом и его самого. Я трахалась буквально со всеми, кого встречала. С дружинниками, торговцами, крестьянами в поле, охотниками в лесу, рыбаками на речке. А через год мой приемный отец умер, и его покровительство кончилось. Он погиб подозрительно, упал с обрыва во время охоты, но его смерть никто не расследовал. Через неделю его вдова избавилась от меня. Ночью, тайком, в мою комнату вошли несколько человек, связали и вынесли за ворота. «Тебя продадут в бордель, в другую провинцию», — сказала мне баронесса. «Там тебе самое место, маленькая развратная дрянь». Она оказалась права. Только в борделе я, наконец, смогла удовлетворить свою похоть. Несколько раз меня продавали. За полтора года я побывала в 5 городах, сменила 10 домов, а потом меня приобрел барон Асталис. Он захотел исследовать мой феномен. Именно там у него я узнала о своем необычайно высоком индексе барьерного сходства. Вместе со своим мастером он изучал меня где-то полгода, а после привел в такое же святилище, как и это, и оставил в нем на неделю, без пищи и без мужчин. В конце я едва не сошла с ума, но своего он добился. В небе над алтарем появился разрыв в защите, пусть и не слишком стабильный. Видимо, он хотел устроить ловушку для чужаков на вроде тебя. Зачем? Этого я не знаю. Асталис продал меня городскому совету Лондливия, но перед этим сказал, что хочет меня трансформатировать и посмотреть, как я поведу себя в мужском теле. Я умоляла не делать этого. Он согласился, но поставил условие, что там, куда меня продадут, я буду время от времени выполнять его поручения. Последним таким стало помочь тебе убить идиота Борзиния. Дальше ты знаешь. Я слушал ее и не перебивал. Помню, она об этом уже рассказывала в нашу первую ночь после побега из города. Сейчас ее просто слова подтверждались на практике. В дымке над мавзолеем зиял разрыв. Я молча смотрел на него и прикидывал, успеем ли мы изготовить космический передатчик и отправить туда сигнал, пока дыра не затянется. Потом скашивал глаза на обнимающую меня женщину и мысленно улыбался. В животе у Паоры горел маленький огонек, и в этом огоньке была часть меня. Следующий 60-й день, стандартный галактический месяц, стали для меня, наверное, самыми счастливыми в жизни. Ну, по крайней мере, в той ее части, которую я провел здесь, на Флоре. Проблемы управления баронским хозяйством мало-помалу решались, часто даже без моего деятельного участия. Властная вертикаль худо-бедно работала. Крестьяне пахали, купцы торговали, ремесленники занимались ремеслами. Мытари собирали мою законную десятину, начальство командовало, революции никто не устраивал и не собирался. Газ, правда, все время ворчал, что из местных задохликов нормальную дружину хрен соберешь, но отбор, тем не менее, проводил и даже успел отобрать целое отделение будущих воинов. В поместье тоже все шло в общем и целом неплохо. Нуна сумела найти и пристроить к делу недостающих слуг, и теперь у нее все крутилось-вертелось, как хорошо отбалансированное колесо у машины, без сбоев и нареканий. Мастер Нарус, чопорный и немногословный, исправно и сознанием дела производил нужные во всяком хозяйстве вещи, как для своих, так и на продажу разным заезжим торговцам. Репликатор у него почти не простаивал, а прибыль от этих продаж, как я успел подсчитать, составляла даже больше, чем сумма собираемого в баронстве налога. Жаль только, сами деньги на репликаторе чеканить не получалось. На всех легальных монетах присутствовал специальный княжеский знак, и подделать его было практически невозможно. Поэтому в местной торговле часто случался бартер. Сирич – натуральный обмен по принципу «вот тебе вилы и новая электрическая батарейка, вот тебе 4 мешка муки и свиная нога». Паоры, кстати, тоже умел обращаться с чудо-устройством. Пусть медленно, поученически, не так профессионально, как тот же Нарус, но для моих тайных планов хватало и этого. Работе с реактором ее чисто для развлечения обучал мастер барона Калистуса, в те времена, когда она еще не слетела с катушек по женской части. Потом, понятное дело, обучение прекратилось, но приобретенные навыки Паора не потеряла. Она вообще, как я понял, любила учиться и впитывала новые знания с жадностью, но распространяться об этом считала излишним. Местное патриархальное общество чрезмерную образованность женщин не поощряло. Не использовать знания и умения баронессы стало бы с моей стороны непростительной глупостью. Полагаться только на себя и местного мастера, в голову которому при всем желании не заглянешь, я не хотел. 5 местных месяцев, отпущенных мне и Гауссу на эвакуацию из Флоры, следовало тратить с умом. Свою работу мастер Нарус заканчивал в районе 22.00. Если переводить со стандартных 30-часовых суток на 24-часовые, то по земному времени это примерно 6 вечера. После реакторная запиралась, а спустя еще 2 часа запиралась и галерея, ведущая в приватную зону владельца замка. До 11 утра, по-местному, никто туда без моего личного приглашения не допускался. Правда, к Паоре и Гассу это правило не относилось. Приятель им, к счастью, не злоупотреблял. А Пао, ну, она как та кошка, где хотела, там и ходила. А хотела она, как известно, каждую ночь и только со мной, как, впрочем, и я с ней. Но что особенно любопытно, до собственной спальни мы добирались не сразу. Ночи в основном проводили в реакторной. По части прогрессорства я убивал там сразу 2 зайцев. Первый касался химии и оружия, второй – электро- и радиотехники. Я объяснял баронессе то, что помнил еще по земле, и чему научился в имперской армии. Она все, что знала о здешних науках и технологиях. Вместе выходило неплохо. Взаимопроникновение культур завершалось, как правило, или на небольшом диванчике, или прямо на лабораторном столе, среди колб и реторт. Но, как ни странно, делу это ничуть не мешало. Интим в процессе обмена знаниями только помогал закреплять материал, доказанный экспериментально, на собственном опыте. Потом, правда, все равно приходилось идти досыпать в спальню, чтобы, как говорится, снять с себя подозрения, что, мол, опять занимались всю ночь не тем, чем положено. Претензии по этому поводу обычно предъявляла нам Нуна. Точнее, она предъявляла их только Миледи, сетуя на ее вечно усталый вид и круги под глазами. Но все равно, до моего сведения, Паора эти претензии доводила. Конечно, со стороны Нуны это было смешно и наивно, но мне почему-то казалось неправильным разочаровывать нашу домоправительницу. Пусть лучше думает, что у нас есть проблемы со сном, а не с сексом, чем попробует выяснить, чем мы действительно занимаемся, когда нас никто не видит. Один раз в неделю мы устраивали себе выходной. Ну, то есть, нифига не работали, а дожидаясь, когда за окном стемнеет, выбирались из замка через потайной ход и бежали к святилищу. Там долго смотрели на небо, проверяли, осталась ли на месте дыра в защите, потом укладывались голышом на траву и жадно любили друг друга, а когда начинало светать, возвращались в поместье. Усталые, но счастливые. Удивительно, но после нашей инициации на алтаре 3 святынь я стал существенно лучше видеть в потемках. Конечно, не так хорошо, как на солнце, но точно не хуже, чем с ПНВ или, к примеру, с фонариком. Паора ничего удивительного в этом не находила. «Это барьер», — сказала она, когда я поинтересовался, что она обо всем этом думает. «В тебе его сейчас выше крыши. Он как электродвижущая сила в электрической батарейке. При замыкании на внешнюю среду через тебя течет ток и вырабатывается энергия, которая в том числе идет на подсветку для зрения». «Хочешь сказать, я теперь человек-батарейка?» — пошутил я, припомнив голливудскую матрицу. «Ну, можно сказать и так», — не стала спорить подруга. «На этой планете все, абсолютно все имеют такую способность, но пользоваться ей не умеют. Барьер защищает Флору, но он же превратил ее в тюрьму, клетку для жителей. Барьер их подпитывает и одновременно питается их энергией. Баланс, к несчастью людей, все больше и больше смещается в его сторону». «Откуда ты это знаешь?» «Откуда-откуда? Читала». Кроме вопроса о ночном зрении, меня интересовал и другой, не менее важный. «Слушай, а почему же ты все-таки залетела? Ты же ведь говорила, что стерилизована и вообще генетически несовместима со мной». Я говорил это нарочито грубо, почти по-хамски, но, если честно, мне было просто не по себе. Точнее, я просто не знал, как надо относиться к своему будущему отцовству. Своих детей у меня никогда не было. Впрочем, может, и были. Девок во времена онные много попортил, но раз я о них не знал, значит, они не существовали. Логика железобетонная, не подкопаешься. Сейчас, кстати, тоже. Чего-то особенного по поводу беременности партнерши я пока не испытывал. Ну, родит, ну, от меня и чего. Все бабы рано или поздно рожают, и моя нынешняя не исключение. Такая уж их бабья доля. Паора на меня не обиделась, хотя могла бы и в рожу дать за подобный тон, я бы не возмутился. Во-первых, несовместимость у меня только с местными, а ты, как и я, не отсюда. Во-вторых, стерилизация слетела с меня вместе с рабской печатью. Процедура по закреплению пола всегда возвращает организм к нормальному, естественному состоянию. Надо же, не знал, почесал я в затылке. Незнание закона не освобождает от ответственности, прокурорским голосом сообщила подруга. Но вообще, это все ерунда. Для нас это не играло никакой роли. Вероятность, что ты мой мужчина, была так и так нулевой. Че это вдруг нулевой? Изобразил я обиду. Ну, хорошо, пусть не совсем нулевой, улыбнулась миледи. Пусть будет просто не очень высокой, но... Подняла она указательный палец. Все это имело значение до тех пор, пока мы с тобой не легли на алтарь, не активировали амулет и не вошли в резонанс с планетой. Той мощи, к которой мы прикоснулись, плевать и на несовместимость, и на генетику. Она лишь исправила то, что не вписывалось в баланс формы и содержания. Любая природная форма стремится к тому состоянию, при котором потери энергии минимальны. Капля воды собирается в шар в невесомости и растекается по поверхности, когда ее к ней притягивает. Она превращается в лед, когда холодно, и в пар, когда жарко. Для любой формы нерастраченные излишки энергии уходят на ее изменения. Это понятно, но мы-то здесь каким боком? С нами произошло то же самое, что и с водой под давлением. Раньше все наши излишки от близости, ну, в общем, все они просто рассеивались в пространстве. Я ухмыльнулся. Хм, излишки. Какие такие излишки? Излишки энергии. А ты что подумал? Прищурилась дама. «Я тоже про это подумал», — кивнул я, стараясь оставаться серьезным. «Просто решил уточнить. Вдруг недопонял». Паора насмешливо фыркнула. Потом вдруг прижалась ко мне, обхватила руками и покошачьи потерлась щекой о плечо. «Какой же ты меня все-таки дурачок!» Надо ли говорить, что беседа сразу же прервалась? И мы принялись выяснять на практике, куда могут исчезнуть излишки нашей энергии. Разговор продолжился лишь через несколько дней, когда мы опять пошли наблюдать за звездами. Убедившись, что с разрывом в защите ничего не случилось, я приобнял подругу и указал на святилище. «Слушай, а может, еще раз попробуем?» «Что попробуем?» «Ну, опять то же самое, типа эксперимент». «Думаю, что не стоит», — покачала головой женщина. «Второй раз мы можем просто погибнуть». «Погибнуть? Из-за чего?» «Из-за избытки энергии. Барьер не имеет разума, поэтому он непредсказуем. Он не умеет быть злым или добрым. Его механизм работает как механизм любого природного явления. Когда на него воздействует, он реагирует, чтобы восстановить баланс. Ответное действие идет по пути наименьшего сопротивления. Барьер не соизмеряет силу, он лишь направляет ее туда, где затраты энергии минимальны. Мы забрали энергию у барьера, прогнали через себя и ударили по защите. Чтобы защита не рухнула, барьер просто взял и утилизировал большую часть переработанной нами энергии. У нас же, внутри, вместо того, чтобы разрушить защиту планеты, барьерная мощь разнесла вдребезги физиологические преграды между одним мужчиной и одной женщиной. Зачатие новой жизни оказалось энергетически выгоднее разрушение внешних структур. Сегодня этой лазейки нет, поэтому если мы захотим опять поиграться с барьером, скорее всего, он просто убьет нас. Ему это будет энергетически выгоднее, понимаешь? «Теперь понимаю», — кивнул я, опять посмотрел на святилище. Объяснение так себе, но, вероятно, другого Паора предложить не могла. Ну да и ладно, в конце концов, это просто гипотеза, и она ничего не изменит. Госпожа баронесса беременна, но господину барону таки придется бросить ее вместе с ребенком.